Глава 130. Сегодня группа героини наконец смогла отыскать древние руины, расположенные на далеких северных землях. Они пришли сюда, потому что получили информацию о нахождении здесь некого странного артефакта, способного помочь им в битве против второго из четырех небесных царей – огненной ведьмы Этны. Руины оказались обширными, а участники группы даже не предполагали, что на ледяном континенте окажется настолько холодно. Если бы не их сверхъестественное сопротивление, они бы уже в первый день пребывания здесь превратились в ледяные статуи. Итак, впереди шагал отважный воин, пытаясь не отставать от него, и вор, который всеми силами старался доказать, что он не менее полезен для героини. Остальные члены группы просто шли вперед, изредка обмениваясь понимающими улыбками. А затем, одолев бесчисленное количество монстров и обезвредив сотни разнообразных ловушек, им наконец-то удалось достичь самого сердца этих руин. И в качестве награды за свои старания они получили право завладеть всеми трофеями, имеющимися в данном подземелье. Однако, я не могу отдать вам абсолютно все. Это еще почему? Тут же переспросила Регина, услышав ясный и чистый, как зимнее небо, голос. И пусть этот голос был холоднее здешних льдов, от Регины не укрылась промелькнувшая в нем нотка сожаления. «Потому что до вас здесь был еще кое-кто. Он еще не получил права полного обладания, однако оказался достаточно квалифицированным, чтобы забрать то, что может помочь его возлюбленной». Трофеи, хранящиеся в руинах Зимней Королевы, представляли собой лакомый кусочек для всех авантюристов. И, судя по всему, один из них все-таки сумел проникнуть сюда и что-то своровать. «Значит, мы здесь не первые?» «Не первые». «Мы опоздали. Но мы все равно должны победить огненную ведьму. Мы прошли твое испытание, Зимняя Королева, но предоставленного тобой вознаграждения недостаточно. Это обман», — воскликнула разочарованная Регина, на что Зимняя Королева лишь усмехнулась и ответила: «Не стоит горевать, вы не опоздали, и на этом связь между нами не заканчивается. Мы еще обязательно встретимся, задолго до происходящих сегодня событий». «У меня нет заклинаний, позволяющих путешествовать во времени». «Ха-ха-ха, у тебя их нет, просто жди, и все произойдет само собой. И пусть на этот раз твоя награда ограничится лишь благословением. Прошлое, которое появится в будущем, ты увидишь кое-что действительно впечатляющее». «Я просто отказываюсь это понимать», — замотав головой, проговорила Регина, в то время как остальная часть группы продолжала молча наблюдать за диалогом. «Мое милое дитя, ты родилось не человеком, но мечтаешь им стать. Однако здесь и сейчас ты не сможешь этого добиться. Это произойдет не сейчас, но потом. Вот почему я не люблю разговаривать с другими людьми. И не людьми тоже. Я их просто не понимаю», — проворчала Регина, на что Зимняя Королева вновь ответила лишь легким смешком. А затем все руины превратились в белый свет, который являл собой не что иное, как подавляющее количество маны. И эта мана устремилась к тому, кто больше всего подходил для ее получения, к Регине. «Что ж, используй эту силу с умом. А еще помни, что та истина, которую ты считаешь непреложной, на самом деле такова лишь в твоем сознании». «Не понимаю, о чем ты, но все равно спасибо», — ответила Регина, после чего закрыла глаза и начала впитывать в себя энергию. Как только Арпа открыл глаза, то увидел перед собой не что иное, как лицо Регины, зависшее прямо над ним. А когда он удивленно вытаращился на нее, губы девушки слегка шевельнулись, и она произнесла: «Если ты хочешь меня о чем-то спросить, то можешь смело это сделать, а затем либо я сделаю, либо нет». «Во-первых, я от тебя ничего не хочу, а во-вторых, кажется, твоя речь звучит более естественно, как у настоящего политика». Заморгала удивленная Регина, подвергнувшаяся умелой контратаке Артпе. «Да, это благодаря Сиене». «Отлично. В таком случае ложись и спи». «Отклонено. Моя психическая, физическая и магическая энергии восстановлены. А сейчас я изучаю неуместно красивое лицо Артпе. Но что бы ни происходило, ты продолжаешь привлекать к себе женщин. Итак, существует вероятность, что твое лицо и есть врожденная способность. Я не могу отрицать эту возможность». «Я что, магический камень, чтобы меня исследовать?» – проворчал Артпе, после чего погрузился в собственные раздумья. «Давно у меня не было таких снов. Кажется, это одно из тех событий, которые произошли в прошлом, но в которых я не участвовал. Но почему? Возможно, так происходит из-за того, что в прошлом именно я отвечал за наблюдение за группой героини? Да, я действительно первым отыскал эти руины и выкрал оттуда скульптуру. Именно так все и было. В прошлой жизни Арт попытался остудить огонь, кипящий внутри Этны, а потому отправился на поиски руин. В результате этого, прибывшая сюда после него группа героини так и не смогла получить то, что им было так необходимо. «Но все равно это не объясняет, почему мне приснился такой сон», – размышлял Артпе, в то время как Регина продолжала пристально смотреть на него. Если бы другие проснулись, он наверняка бы сказал ей остановиться. Однако Сиена и Вадинетта слишком устали от непрерывных боев, а потому крепко спали. Не исключением была и Майтел, которая всегда много и хорошо спала. Спала даже Роа, что случалось вообще крайне редко. Но почему-то взгляд этой девушки заставлял Артпе чувствовать себя несколько некомфортно. А затем в кармане Артпе внезапно что-то завибрировало, и герою не нужно было лезть туда рукой, чтобы выяснить, в чем дело. Это был усовершенствованный Демид, заботливо названный Региной Пиппи. И вот, судя по всему, Пиппи хотел, чтобы Артпе относился к Регине более искренне. Тем не менее, Артпе попросту проигнорировал вибрацию и перевернулся на другой бок. Он все еще не до конца понимал Регину. Он знал, что все ее поступки не несут в себе никакого злого умысла, а потому позволял ей действовать так, как ей хотелось. Тем не менее, от некоторых неудобств это все-таки не спасало. В частности, от ее проницательного взгляда. Так прошло несколько минут, и Арт, попытаясь не обращать внимания на Регину, вытащил свою магическую книгу. А затем он сконцентрировал некоторую часть маны и начал переливать ее прямиком в артефакт. По правде говоря, он закончил работу над магической книгой еще до того, как они спустились на 8-й этаж подземелья. Тем не менее, Арт хотел довести артефакт до идеального состояния и заполнить все имеющиеся в нем проблемы. «Если хочешь, я поделюсь с тобой маной». «Нет, не нужно. При использовании магической книги всегда лучше использовать лишь свою собственную магическую энергию, иначе во время ее использования может произойти диссонанс. Для создания такого предмета требовалось выполнить ряд условий. Первое – материалы. Второе – обильное количество маны. Третье – мощная запись. И четвертое – время. При этом каждый из этих этапов предполагал тончайшую процедуру взаимодействия с артефактом, от сложности которой могла перегреться даже голова Артпе. Хорошие артефакты могут как делить, так и организовывать материю. В некоторых случаях они позволяют воспроизвести магический эффект. Но для того, чтобы это произошло, артефакт должен резонировать на определенной частоте, для занятия которой необходимо настроить бесчисленное количество переменных. При этом в случае с магической книгой все эти переменные должны учитываться при обработке каждой ее страницы. В общем, просто поверь мне, что это невероятно сложно. «Хорошо. Несмотря на то, что ты младше меня, я признаю твои познания», — охотно согласилась Регина. Так Артпей продолжал работу над книгой, время от времени поглядывая на рассматривающую его девушку. Поскольку группа находилась глубоко внутри ледяного подземелья, возможности отслеживать время у них не было. Итак, примерное понимание о прошедшем времени товарищи могли получить, лишь прикидывая скорость, с которой горели поленья в разведенном ими костре. Итак, судя по всему, сейчас раннее утро, а потому скоро должна была проснуться Майтел, которая тотчас же начала бы цепляться за его шею. А затем принялась бы ворочаться и прижиматься к нему Сиена. Проснулась бы и Вадинетта, начав готовить завтрак. Однако время шло, и эта троица не проявляла никаких признаков пробуждения. «Артпе?» — внезапно раздался голос Регины, когда сегодняшняя работа над магической книгой начала подходить к концу. «Что?» — не поднимая головы, ответил Артпе. «Могу я задать вопрос?» «Валяй». «У тебя с Майтел что-то было?» «Отвянь». «Это была шутка. Шутка. Скажи, а какова цель этой магической книги?» «Цель? Сейчас я не могу тебе об этом рассказать. Но если вкратце, конечной целью этого артефакта является свобода». «Свобода», — пробормотала Регина. Для нее это слово было особо значимым, ведь она сама лишь недавно обрела ее. «Абсолютная свобода?» «Нет, конечно. В этом мире нет никого, кто был бы полностью свободен. И люди, и демоны, и эльфы. Все мы связаны своим положением и ролью. К слову, самым ярким примером этого утверждения является профессия героя. Герой обязан сражаться с королем демонов. Это его миссия и святой долг, от которого он не может отступить». «Понятно», — ответила Регина, хоть и не совсем поняла. А еще девушка начала чувствовать некоторую близость с Артпе, который также хотел стать свободным. Конечно, темперамент Регины не позволял ей принять эту близость, но где-то в глубине ее души это чувство все-таки существовало. А еще Регина хотела быть такой же, как он. Она хотела, чтобы их положение было одинаковым, потому что... Она не знала, почему на этой мысли ей стало слегка неловко, а потому девушка тут же отбросила ее в сторону и произнесла нечто более-менее нейтральное. «Я помогу тебе. Мы обязательно убьем короля демонов». «Отлично. Спасибо», — ответил Артпе, искренне благодарный Регине за ее желание помочь. Тем не менее, на этом, как оказалось, вопросы девушки не закончились. «Артпе?» «Что?» «А если мы победим короля демонов, ты станешь свободным?» «Я не уверен. Мне кажется, что когда это произойдет, я буду привязан к чему-то другому». «Значит, свободы не существует?» «Возможно. Но короля демонов все-таки лучше убить». «Да, тогда он наконец-то сможет заняться молочной фермой или просто жить в домике на пляже. Конечно, при этом его постоянно будут продолжать дергать другие люди, а работы ничуть не уменьшится, но... такая жизнь все равно была бы намного лучше, чем та, которая была бы сейчас. И уж куда лучше, чем жизнь в облике четвертого небесного царя, пребывающего под воздействием абсолютного контроля». «Артпе, твои глаза...» «А? Что такое?» Замотав головой, пробормотал Артпе. Стоило ему всего лишь несколько секунд задуматься о чем-то своем, как лицо Регины появилось всего в считанных сантиметрах от его собственного. «А ну отодвинься, ты слишком близко!» «Артпе, ты явно что-то скрываешь, то, о чем еще мне не рассказывал». Артпе никогда не думал, что это заметит никто иной, как человекоподобный Демид. И вот, когда он уже собирался горько ухмыльнуться, лицо Регины продолжило приближаться, из-за чего герой невольно подметил, что ее безупречная белая кожа хорошо сочетается с руинами Зимней Королевы. «Артпе?» «А?» «Неважно, что она скажет. Он придумает какое-то оправдание и не позволит ситуации выйти за рамки дозволенного». «Так у тебя, Смайтл, все-таки что-то было?» Спустя какое-то время остальные члены группы наконец-то проснулись и были несколько озадачены большой шишкой на голове Регины, объяснять происхождение которой волшебница почему-то отказывалась.